Общий множитель. Первый раз, когда я пошел на прием к Хорхе, я знал, что он не совсем обычный психотерапевт. Клаудио, порекомендовавшая мне его, предупредила, что толстяк, как она его называла, был немного специфичным типом. Сик. Так, таким образом. Латинское. Мне уже надоела привычная психотерапия. Особенно месяцами изнывать от скуки на кушетке у психоаналитика. Вот почему я позвонил и записался на прием. Мое первое впечатление превзошло все ожидания. Был жаркий ноябрьский день. В Аргентине, где происходят описанные события, весна начинается в сентябре и заканчивается в ноябре. Здесь и далее примечание переводчика. Я пришел на 5 минут раньше и ждал у подъезда до наступления назначенного мне времени. Ровно в 16:30 я позвонил. Раздался писк домофона, я толкнул дверь, вошел и поднялся на 9-й этаж. Подождал в коридоре. Еще подождал. Еще немного подождал. И еще подождал. А когда я устал ждать, я позвонил в квартиру. Дверь мне открыл тип, одетый на первый взгляд как на пикник. В джинсах, в теннисных туфлях и ярко-оранжевой футболке. «Привет», — сказал он. Должен признаться, его улыбка успокоила меня. «Привет», — ответил я. «Я Дамиан». «Да, я так и понял. А что случилось? Почему ты так долго поднимался? Ты заблудился?» «Нет, я поднялся быстро и не хотел звонить, чтобы не беспокоить. Вдруг у вас в это время был другой пациент». «Чтобы не беспокоить?» — передразнил он меня, озабоченно качая головой. И, словно говоря, сам собой продолжил. «У тебя, наверное, и в жизни все так же складывается». Я потерял дар речи. Это была вторая его фраза в мой адрес, и, несомненно, он говорил что-то очень правильное. Но